Глава 16. Спасение утопающих. Я сидел неподвижно за одной из лавок на рынке трамвайного кольца уже час. Души мертвых расхаживали вокруг, словно стая ходячих мертвецов. Мои руки окоченели, хоть и были в варежках. Однако из-за того, что я не мог согнуть пальцы, холод быстро взял свое. Пальцы на ногах тоже отваливались. Периодически я тешил себя мыслями о том, как зайду в теплый подъезд, суну ладони в щели радиатора и кайфану. Это помогало коротать время. Устав думать о холоде, я переключил мысли на текущую ситуацию. Мама Серого сказала, что надписи появляются на остановках у трамвайного кольца. Тут их как раз две. Одна в одну сторону, другая в другую. И если на первой написано «Помогите», то на второй прямо на стене закрытого ларька «Я жив». Но что если на следующей остановке эти надписи тоже есть? Она всего в 500 метрах отсюда. Что если мне нужно туда, а сейчас, сидя здесь, я просто теряю время? Я не успел закончить свою мысль, когда позади меня что-то громыхнуло. Я обернулся и увидел какое-то движение. Не определив, что именно там происходит, я переполз к другой лавке. Выглянул из-за нее. Люди в рваной одежде, грязные, измотанные, истощенные, медленно шли друг за другом по цепочке. Самый первый катил строительную тележку с инструментами. Именно она гремела на всю улицу. Двое следующих за ним держали носилки, такие как в школе на субботнике. Один спереди, другой сзади. Остальные идут с большими сумками в руках и походными рюкзаками на спинах. И все эти люди скованы между собой длинной цепью. «Не может быть!» — шепнул я себе под нос, увидев худого подростка в косухе, драных джинсах и в одном ботинке. Второй абсолютно голой ногой. Он ступал на грязный снег, но даже не морщился от холода, как будто не чувствовал ничего. Слева и справа от заключенных, а именно за заключенных я сразу принял этих людей, шли четверо крепких мужиков. В одежде отряда спецназ, в касках, с дубинками на поясах и автоматами. Экипировка на уровне. «Спасите!» — заорал парень, идущий в конце цепочки и одетый приличнее всех. Видимо, потому что только недавно попал в плен. Он попытался вырваться и побежать в сторону жилых домов, но тут же получил прикладом по морде. Один из охранников поднял его на уровень глаз и ударил еще раз, на этот раз головой. Только бедняга, в отличие от своего обидчика, был без каски и поэтому сразу пал без сознания. «Отцепите его!» — гаркнул человек в форме и белой повязке на рукаве. «Пусть тот громила тащит этого недоумка». Охранники отцепили от остальных лежащего на снегу паренька и взгромоздили его на самого здорового заключенного. Затем один из охранников врезал здоровяку дубиной по почкам и заставил идти дальше. Ноги того подкосились буквально на секунду, но бугай тут же взял себя в руки и побрел дальше. «Что тут происходит, черт возьми? Эта компания пришла с изнанки? Или они прячутся где-то в нашем мире и выходят только тогда, когда наступает комендантский час? Но тогда появляется другой вопрос. Почему духи, бродящие вокруг, не трогают их? Они сторонятся этой компании, словно какой-то заразы. Так, не буду терять время на размышления. Нужно вытаскивать глобуса. Но нападать в лоб опасно. Даже если наложу щит, то первой автоматной очередью они сломают его. А дальше конец. Надо попробовать проследить за тем, куда люди с оружием ведут заключенных, а уже потом решать, как освободить брата Серва. Я так и поступил. Преследовал странную компанию еще примерно полкилометра, до тех пор, пока главный с повязкой на рукаве не приказал всем остановиться и не принялся раздавать указания направо и налево. «Тут разделимся», — сказал он. «Амиран, бери этих и идите на стройку. Виктор, с этими двумя выкопайте плитку с тротуара. «Заргун, возьми этих и наберите больше запасов еды. Все остальные за мной». Глобус был в команде Заргуна. Пока заключенные вместе со своими надзирателями еще не исчезли из поля зрения, он подошел к двери гастронома, установил на нее динамит, поджег фитиль, и через минуту раздался взрыв. Никто из жителей дома даже не думал открыть ставни и посмотреть, что происходит. Теперь покореженная железная дверь держалась на петлях из последних сил. Это позволило заключенным навалиться на нее и выломать преграду окончательно. Затем глобус в компании еще двоих, держащих носилки, вошел внутрь. Человек с оружием остался караулить у входа. «Больше муки, макароны, сахара!» — бросил Заргун через плечо вдогонку заключенным. «То, что хранится подольше! Наши амбары почти опустели!» Те, кто был внутри, ничего не ответили. Уж больно какими-то зашуганными они были. Теперь мой выход. Я захожу за угол ближайшего дома, оглядываюсь. Никто меня пока не заметил. Души, увидев эту странную компанию, разлетелись на приличное расстояние, а значит, я спокойно могу открыть портал в гастроном и вытащить оттуда глобуса. Набирая сил из ближайшего разрыва, вспоминая обстановку внутри этого магазина, я бывал там в прошлой жизни, а этого знания достаточно, чтобы открыть портал и переместиться прямо туда. Несколько движений рукой против часовой стрелки, появляется разрыв, и я запрыгиваю в него. Опять это отвратное ощущение тошноты и ломоты в теле. Но самое главное, что я скоро буду внутри. Вылетаю на пол, прокатываюсь пару метров и врезаюсь спиной в ножку высокого стола. Выпаливаю проклятие себе под нос и поднимаюсь. Осматриваюсь. Свет от фонарей слева и справа. В колбасном отделе и молочном. За прилавками. Заключенные гремят железными банками из-под консервов и трехлитровыми стеклянными тарами с компотом, складывая все на носилки. Странно, что они даже не обернулись на портал, появившийся в бакалее. Или посчитали, что это очередной разрыв, через который полезут души, которых они не боятся. Вот он, глобус, идет в мою сторону. Если остановится, надо подозвать его ближе. Затем мы просто запрыгнем обратно в портал, как два пальца. Было бы хорошо спасти еще тех мужиков, но это лишний риск. Может вытащить брата Серого на безопасное расстояние, а потом вернуться за ними? Наверное, так и поступлю. Я хватаю глобуса, проходящего мимо с мешком сахара в руках. Он смотрит на меня огромными глазами и не шевелится. «Глобус!» — шепчу я и показываю на разрыв за спиной. «Уходим!» «Этот портал ведет на улицу. Там зачерпну еще силы и прыгнем прямо к тебе домой. Пойдем!» Но Дмитрий, выхухлев, даже не думает двигаться. Пару секунд он смотрит на меня безразличным взглядом, затем дергает свою руку, пытается вырваться. «Дима, ты чего?» Удивляюсь я и еще сильнее сжимаю его локоть. Сам чувствую боль после сегодняшних фокусов с черной смертью, но адреналина в крови достаточно, чтобы не отпустить. «Охрана!» — кричит вдруг брат Серого. «Охрана!» Слышу шаги вдалеке. Тонкий луч света уже долетает до нас. «Эй!» — кричит Заргун, и красная точка от лазерного прицела начинает носиться по пространству вокруг меня. «Что с тобой?» Я делаю еще одну попытку привести в чувство глобуса. «Он тут! Сюда!» Орет тот и все-таки вырывается из моей хватки, отступает на несколько шагов назад и указывает на меня пальцем. Я понимаю, что времени больше нет. Прячусь, не отрывая от него завороженного взгляда, борюсь с самим собой. Я так близко к тому, чтобы спасти сына женщины, которая наверняка сейчас не может заснуть, и при этом вынужден просто сбежать. Но какие у меня есть варианты? Наверное, единственное, что я могу сделать, это уйти сейчас и проследить за всей шайкой. «Эй, ты!» Красный лазер наползает на мою грудь. «Стой на месте!» Но я знаю, что не выстрелит. Они не убрали даже того паренька, который пытался сбежать. Люди нужны им как ценный ресурс. Точно не выстрелит. Я делаю несколько резких движений и запрыгиваю в портал, из которого появился тут. Меня снова выносит за угол серой хрущевки недалеко от гастронома. Звуков выстрела нет. Значит, я не ошибся и нужен только живым. А может, у этих людей вообще патронов нет? Да, к такому повороту событий я был не готов. К тому, что у глобуса будет возможность сбежать, а он не сделает этого. Черт! Что с ним такое? Гипноз? Нет. Санитар накладывает заклинание так, что Дима скорее набросился бы на меня и попытался схватить, а сейчас он точно узнал меня, только по какой-то причине выбрал остаться заложником. Надо разобраться. Я вернулся на рынок на трамвайном кольце. Если люди прошли тут, то и возвращаться будут той же дорогой. Примерно через час я снова услышал, как гремят цепи. Спрятался получше и дождался, когда конвой пройдет мимо. Затем проследил за толпой. Они дошли до заброшенного детского сада, пролезли через разорванную в заборе проволоку и скрылись за полуразрушенным зданием. Я прошел следом, но когда повернул за угол, никого уже не было. «Тут где-то портал!» Я почесал подбородок и огляделся. Прислушался. Если он двусторонний, то когда я сосредоточусь, то искаженный звук с изнанки приведет меня к разрыву, как на том кладбище, когда я впервые оказался на той стороне. Я сосредоточился. Очень скоро послышалось знакомое гудение. Пошел на звук, в очередной раз играя в горячо или холодно. Это привело меня внутрь здания и заставило спуститься вниз. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы отодвинуть старый шкаф, приставленный к стене, и обнаружить в нише за ним еще один разрыв. «А я вас нашел», — хмыкнул я себе под нос и опустился на колени. Снял варежку и макнул палец в разлитую жижу на полу. Принюхался, попробовал на язык подсолнечное масло. Ребятки с добычей из продуктового точно прошли тут. Значит, и мне стоит поторопиться за ними, пока след свежий. Я запрыгнул в портал и испытал уже привычные ощущения. Едва появившись в безжизненной пустыне, я увидел цепочку из следов, ведущую за холм. Проследовав за толпой заключенных и их охраной, очень скоро я остановился и замер, не поверив своим глазам. Я увидел, как главарь с белой повязкой на руке подошел к высокому забору и постучал в железную массивную дверь. «Открывай, это мы!» — прорал он. Ворота открылись, и моя надежда спасти глобуса вместе с людьми скрылась за заграждением. Я застыл на месте, не понимая, что делать дальше. Как проникнуть за забор? Но несколько пуль тут же врезались в песок возле моих ног, а еще одна прошла по касательной, заставляя щит мерцать. Это заставило меня прийти в себя. «Эй, ты! Стой на месте!» — крикнул солдат с вышки. Но я отпрыгнул в сторону и скрылся за старым ржавым холодильником из-под мороженого. Песчинки, поднятые вверх после очередной автоматной очереди, опустились, и вокруг стало тихо. «Твою ж мать! И как теперь доставать оттуда глобуса?» — прошипел я себе под нос. Пробыв в укрытии еще некоторое время, я понял, что сейчас никак не могу выручить брата Серва. Решив, что мне нужен другой план, я создал очередной портал и вернулся во внешний мир. Зайдя в квартиру, я бросил ключи на тумбочку и ринулся гантелем. Внутри меня было столько злости, что я кинул их на пол только тогда, когда руки уже просто не могли поднять эти 8 килограмм больше ни одного раза. Сполз по стене и ударил по лакированному шкафу непокалеченной частью ладони. Меня злила ситуация, что я вернулся с той стороны с пустыми руками, что мне просто не хватило сил схватить глобуса и закинуть в портал. Злило то, что я вообще не представляю, как попасть за этот огромный забор, который раньше видел только в фильмах про зомби-апокалипсис, да еще и вооруженные люди на вышках по периметру. пока мне вообще кажется нереальным положительный исход истории со старшим братом Серого. Хотя я уже успел поверить в хэппи-энд, но все же свой пыл не удалось унять. Я привык сбрасывать накопившуюся ярость, а потом браться за голову и решать задачу. Так произошло и в этот раз. Сходив в душ и плотно поужинав, я налил себе чашку ароматного кафе «Пеле», про который сейчас рассказывала реклама по ОРТ, убрал звук у телевизора, включил музыку на магнитофоне, откинулся на спинку дивана и принялся размышлять над тем, какой вариант я могу предложить горцам. Ведь уже следующим утром мне предстоит встретиться с Элоизой и убедить ее в том, что атаковать мою школу — плохая идея. Я не спал почти всю ночь. Решение, которое должно устроить нас с принцессой горцев, созрело. Теперь нужно продать ей эту идею, но для начала зайти к Серому и обрадовать его маму новостью о том, что ее старший сын жив, однако огорчить тем, что спасти его практически невозможно, но пообещать обязательно это сделать. Так я и поступил. Рассказал все сухо и по факту, не хотел становиться свидетелем ее страданий, потому что точно знал, что решу эту проблему, а вот ее слезы безысходности терпеть не хотел. Ну вот, аллергия у меня какая-то на это. Я, может быть, был бы рад стать более эмоциональным, но не могу. В любой подобной ситуации, вместо того, чтобы посочувствовать, я начинаю лишь больше злиться, а злость мне сейчас ни к чему. Она лишь мешает решать проблемы. Наказав Серому успокоить мать, я покинул квартиру Выхухлевых и отправился к Георгию Вольфовичу. «Мы уже решили, что ты не придешь». Репетитор отложил кроссворд в сторону. Элоиза прочитала по губам коллекционера его приветствие и повернулась ко мне. Широко раскрыла глаза и протянула руку. «Хочет войти в контакт. Ну что ж, на этот раз пусть будет диалог. Хотя убеждать женщину, когда она не может спорить, гораздо проще». «Что расскажешь?» — разнесся детский голос по пустоте. «Я хочу предложить тебе вариант, который устроит нас обоих». «Я очень внимательно». «Заключенные». «Чего?» — как будто смутилась принцесса горцев. «Я слышал, что не всех одаренных отправляют на казачью заставу. Самых опасных держат в карцерах здесь, в городских тюрьмах. Тела таких преступников могут занять офицеры армии, остальным дать обычных людей». «То есть детей ты отдать не готов, а заключенных — пожалуйста?» «Многие из них сидят пожизненно. А если у меня будет немного больше времени, я смогу согласовать всю эту процедуру с императором. Может, он предложит им или их семьям какую-то награду за то, чтобы они сами согласились пойти на это». «С императором? Ты хочешь сделать горцев только частью своей армии? Я хочу победить в грядущей битве не меньше тебя, Элоиза, не меньше каждого горца. Но что будет, если горцы погибнут в бою, все до единого?» «Они не погибнут. Ты так уверена?» — перебил я детский голос. «Я видел монстров, которые собираются казачьи заставы на той стороне. Что-то мне подсказывает, что у них есть не только коллективный разум. И проиграв во времена первого пришествия, я уверен, они сделали свои выводы. Сейчас их будет больше, а бессмертных больше не стало. Ты не забыла, что они не могут иметь детей? А что касается тех тварей, что мы о них знаем? К моменту вторжения их может быть целая тьма». Девочка замолчала. Первой реакцией послать меня с моим планом куда подальше теперь не казалось ей хорошей мыслью. Я добавил: «Ты была готова ждать несколько лет, пока тела детей и подростков окрепнут. Я же предлагаю подождать гораздо меньше и дать бессмертным оболочки, которые смогут сражаться сразу». «Сколько тебе нужно времени?» — сухо спросил детский голосок. «Не могу сказать. Сегодня же я начну изучать информацию по созданию клана. Как только я стану главой такого сообщества, я смогу получить аудиенцию у императора, и уже там обо всем с ним договорюсь». «Сколько нужно времени?» — повторила вопрос девочка-призрак. Я знал, что она взвешивает все за и против. Нужно сказать срок меньше, чем тот, который ей придется выдержать, если она заберет тела школьников». «Полгода», — ответил я. «Что будет, если ты не предоставишь мне тела через полгода? Я сам пущу тебя в школу». Транс, в котором я находился, чтобы контактировать с Лоизой, прервался. Мы снова стояли посреди избушки Георгия Вольфовича. Принцесса Горцев тянула ко мне руку, на этот раз не для того, чтобы войти в контакт. Она хотела скрепить договор рукопожатием. Я ответил. «Все хорошо, что хорошо кончается, да?» Прервал молчание мой репетитор. «Расскажи мне, что ты придумал, Костя». «Да...» Я сел к столу коллекционера душ и увидел единственное неотгаданное слово в кроссворде. «Фили». «Что?» «Название деревни, в которой Кутузов решил сдать Москву Наполеону. Фили». Я указал на газету. «А, угу». Георгий Вольфович взял ручку и дописал три буквы. Затем учитель удовлетворенно улыбнулся и положил разгаданный кроссворд сверху на стопку других. «Ну так что?» Он снова повернулся ко мне. «Я должен создать собственный клан как можно скорее. Вы можете мне помочь?»